После того, как аптекарь закончил хохотать и вытер слезы, он внимательно выслушал все, что счел необходимым ему поведать Игорь, после чего настала его очередь рассказывать. «Сам я истинного призрака никогда не встречал. Как вы понимаете, в гости никто из этих сущностей ко мне не заходил, а сам я возможности для путешествий не имею. Но я собирал информацию, да. Одно время я был убежден, что мою привязку к локации можно отменить, достаточно лишь узнать как. Поэтому люди синдиката в качестве оплаты аренды моей земли были обязаны поставлять мне любые сведения о проявлении истинных. Выходило немного, и, честно говоря, их информация больше походила на фольклор, но кое-какие зерна среди этих плевел мне посчастливилось обнаружить». На сегодняшний день, по словам аптекаря, в виртуальности Древа Миров слышали о трех истинных призраках. Каждый уже обзавелся прозвищем и тащил за собой шлейф историй. Взломы частных миров, раздача бонусов в играх и убийства. «Истинные не сошли с ума, как я понимаю», — сделал необходимое пояснение Григорий Вячеславович. «Все, кто умер настоящей смертью в виртуальности от их рук, имели глупость охотиться на призраков». Тайна никак не дает людям успокоиться. За обладание ею они готовы убивать, но пока умирают сами. Капучино, Апрель и Питбуль. Так их звали. Первый всегда оставлял после себя визитную карточку в виде полупустого бумажного стаканчика с кофе. Второй — веточку распустившейся вербы, чисто человеческое позерство, если подумать. А вот третий никакого фирменного почерка не имел. Свое прозвище он получил за жестокость, с которой он расправлялся с недругами. Синдикат представлял из себя довольно разветвленную систему, поэтому информацию для аптекаря собирал, как не смог бы никто. Цек даже пытался с их помощью оставить послание своим старшим братьям, но никто из них так и не откликнулся на приглашение. Впрочем, они в целом не стремились к общению с людьми, преследуя какие-то свои цели, никому непонятные. «Людям повезло, что этой целью не является захват виртуального пространства. Иначе делами бы здесь давно уже управляла не Агора, а они», — с нескрываемой иронией закончил Григорий Вячеславович. «Не исключено, что люди бы от этого только выиграли». «То есть, как их найти, вы до сих пор не знаете?» «Сидел бы я здесь, будь по-другому». «Нет, Игорь, ничего об этом я не знаю, к великому моему сожалению. А вы что же, вознамерились отправиться на их поиски?» «Полагаю, мне придется это сделать. Иначе незнакомый вам Искин в скорости будет отключен. А я обещал, что этого не случится». Боярин не стал говорить, что сам он тут же лишится поддержки этого самого Искина, и все, что он себе напланировал, полетит в тартарары. Чутье говорило, что данный озвученный мотив понравится собеседнику куда больше, чем тот, о котором он умолчал. «Приятно слышать, что в мире еще осталась верность слову». Аптекарь слегка расчувствовался, налил себе коньяка и залпом выпил его. «И очень жаль, что я не могу вам в этом помочь, разве что догадками поделиться». «Мне сейчас и они помогут», — искренне заверил собеседника боярин. «Я предполагаю, что разница между истинными и скованными призраками изначально. Кем станет Искин после, простите, смерти, зависит от того, кем он являлся при жизни. Взять меня. Локальный искусственный интеллект, отвечавший за взаимодействие программных алгоритмов данного кластера. Мелкая сошка, не способная решать никаких задач за пределами собственной компетенции. Какова жизнь, таково и посмертие». «А истинные, получается, при жизни отвечали за более крупные зоны?» «Вероятно, это управляющие Искины игр. Я, знаете ли, даже попытался получить подтверждение данному домыслу, сопоставил время первого упоминания каждого истинного с закрытием игровых проектов. Нашел множество косвенных доказательств, но, к сожалению, игры закрываются довольно часто, и стопроцентной гарантии своей теории я не получил». «Ну, это уже кое-что». «Спасибо», — печально улыбнулся аптекарь. Не знаю, как вам это поможет, но вот каковы результаты моих изысканий. Капучино с высокой степенью вероятности раньше управлял таким забытым проектом, как «Подземелье Димиара». Не самая успешная игра. Ее онлайн не превышал и 10 миллионов человек в лучшие времена. Игрокам там предлагалось строить цивилизацию под землей. Очень давящий антураж, да еще и с учетом ее локализации в средней ветви древа. В общем, массовая аудитория проект не оценила и его закрыли. Примечательно, что во время рекламной кампании игры на запуске в сети крутили ролик с чартом, брендом игры. И вот этот персонаж постоянно держал в руках картонный стаканчик с капучино. Где его можно искать, вы представляете? Хотя бы примерно. Увы и ах, молодой человек, никаких мыслей. Этот призрак появляется везде, где хочет. За 10 лет мне так и не удалось уловить системы в его перемещениях. Но именно по нему информации больше всего. Тот же Апрель или Питбуль – просто загадки. Собственно, несколько лет назад я забросил свои изыскания. Лично мне хватило и косвенных подтверждений, чтобы понять простую вещь. Свое положение я изменить не могу. Только и остается, что сидеть тут и радоваться редким гостям.